Зачем, например, он уже четвертый год, не зная продыху, переворачивает сбоку на бок целик? Как была степь до него, так она степь после него и останется. Тогда зачем он? Эх, надо было позвать с собой Егорку Дерюгина. Сейчас бы спели песню. У Егорки уже хороший установился голос. А пить бы он ему не дал, так чуть-чуть для настроения. Одним словом, Митька, как всякий истинно русский человек, вместо того, чтобы натянуть себе на голову полупиджака и хорошенько, прилично, случаю всхрапнуть, принялся ковыряться в мировой душе, да еще стараясь проникнуть поглубже в самую суть. Он решил выпить еще для куражу. А в степи, между тем, вершилась своя привычная жизнь. Из-за разогретого горизонта в темных куполообразных громадах подсвеченных облаков тонким краешком выглянула луна, помедлила и сразу подпрыгнула в небо. Точно ее в последнюю минуту кто-то высоко подкинул. И она так и повисла беззвучно в густой синеве ночного неба, сразу наполнив мир серебристым движением и шепотом. Степь снова мягко заструилась на взгорках, только низины по-прежнему затаенно темнели. Казалось, именно там, в них, в этих низинах, таилось теперь все живое, а все иное охвачено было каким-то колдовством. Было странно и неловко видеть среди всего этого человека. Жалко и неловко за него. Так он был слаб, так случайен и не нужен в этом сверкающем, победном торжестве космических бесстрастных сил, творящих, ежеминутно разрушающих и воссоздающих красоту, которую вроде бы и вовсе не подобало видеть и понимать человеку.